Адди. Днем, когда кончались уроки и последний сопливый уходил, шмыгая носом, я отправлялась не домой, а вниз к роднику, где я могла сидеть в тишине и ненавидеть их. Там было тихо, только булькала вода, да солнце тихо опускалось за деревья и тихо пахло сырыми прелыми листьями и свежей землей, особенно по весне, когда было хуже всего. Я вспоминала слова моего отца. Смысл жизни — приготовиться к тому, чтобы долго быть мертвым. И когда я смотрела на них изо дня в день, каждый и каждая со своей тайной эгоистичной мыслью, чужие друг другу по крови и мне по крови чужие, когда думала, неужели только так я могу готовиться к тому, чтобы быть мертвой, тогда я ненавидела отца за то, что он меня зачал. Я с нетерпением ждала, когда они провинятся, и надо будет их пороть. Каждый удар розги я ощущала своей кожей. Когда под розгой вспухала и кровоточила, то моя кровь текла, и при каждом ударе я думала, теперь ты знаешь обо мне. Теперь и я частица твоей тайной эгоистичной жизни, потому что пометила твою кровь моею навеки вечная. И я взяла Анса. Раза три или четыре я видела, как он проезжал мимо школы, и только потом узнала, что для этого ему надо сделать в 4 мили крюк. Я заметила, что он уже горбится, высокий мужчина и молодой, на козлах он напоминал голенастую озябшую птицу. Повозка медленно проезжала, поскрипывая, а он, походу, медленно поворачивал голову, глядя на дверь школы, и скрывался за поворотом. Однажды, когда он проезжал, я вышла и стала в дверях. Он увидел меня, сразу стал смотреть в другую сторону и больше не оглядывался. По весне бывало хуже всего. Ночами, когда дикие гуси летели на север, и дикие далекие их крики неслись с вышины сквозь дикую темень, я лежала в постели и думала, что не вынесу этого. А днем не могла дождаться, когда уйдет последний, и я смогу спуститься к роднику. И вот в тот день я подняла голову и увидела Анса. Он стоял в воскресном костюме и вертел шляпу в руках. Я сказала ему: «Если у вас есть женщины в семье, почему они не заставят вас постричься?» «Нету их у меня», — сказал он, и вдруг пустил на меня глаза, как двух собак на чужом дворе. «Затем я и приехал к вам». «И не скажут, чтоб вы спину не горбили», — сказал я. «Так нет женщин». «Но дом-то есть?» «Говорят, у вас дом и хорошая ферма, а вы один живете, сами управляетесь?» Он только смотрел на меня и вертел шляпу. «Новый дом», — я сказала, — «собираетесь жениться?» А он, глядя мне в глаза, повторил: «Затем я и приехал к вам». Потом он мне сказал: «Родни у меня нет, так что допекать вас будет некому». «У вас-то есть, небось?» «Да, есть родные, в Джефферсоне». Он немного приуныл. «Какое-никакое, а хозяйство имеется. Я человек бережливый, у меня честное имя. Я знаю, каковы городские, но, может, когда поговорят со мной...» «Послушать они могут», — сказала я, — «но разговаривать с ними будет трудно». Он вглядывался в меня. «Они на кладбище». «А живые родственники?» — сказал он. «С ними другой разговор». «Да», — сказала я, — «не знаю, других у меня никогда не было». И я взяла Анса. А когда поняла, что у меня есть Кеш, я поняла, что жизнь ужасна и что это весь ответ. Тогда мне стало понятно, что слова бесполезны, что слова не годятся даже для того, для чего они придуманы. Когда он родился, я поняла, что материнство изобретено кем-то, кому нужно было это слово, потому что тем, у кого есть дети, все равно, есть для этого название или нет. Я поняла, что страх изобретен тем, кто никогда не знал страха, гордость тем, у кого никогда не было гордости. Я поняла, в чем дело. Не в том, что у них сопливые носы, а в том, что мы должны были относиться друг к другу через слова, как пауки висят на балках, держа во рту паутину, и качаются, крутятся, но никогда не прикасаются друг к другу. И что только от удара розгой их кровь и моя кровь сливались в одном потоке. Я поняла, в чем было дело. Не в том, что изо дня в день надо было нарушать мое одиночество, а в том, что его так и не удалось нарушить, пока не родился Кеш. Даже Ансу по ночам. А у него тоже было слово. Любовь, так он это называл. Но я к словам давно привыкла. Я знала, что это слово такое же, как другие, только оболочка, чтобы заполнить пробел. А когда придет пора, для этого не понадобится слово, так же, как для гордости и страха. Кешу незачем было говорить это слово мне, и мне незачем. Пусть Анс говорит, если хочет, твердила я. Так что получалось, Анс или любовь, любовь или Анс не имеет значения. Я думала об этом даже ночами, когда лежала возле него в темноте, а Кеш спал в колыбели на расстоянии вытянутой руки. Я думала, что если бы Анс проснулся и заплакал, я и ему дала бы грудь. Анс или любовь не имело значения. Мое одиночество было нарушено, а потом восстановлено этим нарушением. Время, Анс, любовь или что-то там еще за пределами этого круга. Потом оказалось, что у меня есть Дарл. Сперва я не хотела в это верить. Я думала, что убью Анса. Он как бы обманул меня, спрятался за слово, как за бумажную ширму, и сквозь ширму поразил меня сзади. А потом я поняла, что меня обманули слова древнее, чем «Анс» или «любовь», и что «Анс» сам обманут этим словом, а отомщу я ему тем, что он не узнает о моей мести. И когда родился Дарл, я взяла с Анса обещание, что после моей смерти он отвезет меня обратно в Джефферсон. Теперь я знала, что отец был прав, когда еще не мог знать, что прав, так же, как я не могла знать, что не права. «Ерунда», — сказал Анс, — «нам с тобой еще родить и родить, у нас ведь двое только». Он еще не знал, что он мертвый. Иногда я лежала возле него в темноте, слышала землю, которая теперь вошла в мою плоть и кровь, и думала: «Анс, почему Анс? Почему ты, Анс?» Я думала о его имени, покуда не начинала видеть это слово как оболочку, сосуд, и наблюдала, как Анс разжижается и стекает туда, словно холодная патока из темноты в кувшин. Кувшин наполнялся и стоял неподвижно. Оболочка и знак, полностью лишенные жизни, как пустая дверная коробка. А потом оказывалось, что я забыла и название кувшина. Я думала, форма моего тела там, где я была девушкой. Это форма, и я не могла подумать «Анс», не могла вспомнить «Анс». Нет, я не перестала думать о себе, как о не девушке, ведь я была втроем. А когда думала таким же манером Кеш и Дарл, их имена умирали, затвердевали в оболочку, а потом исчезали вовсе, и я говорила: «Ладно, не имеет значения, не имеет значения, как их зовут». И когда Кора Тал говорила мне, что я не настоящая мать, я думала о том, как безвредно и быстро убегают вверх слова тонкой длинной линией, и как ужасно тянутся, прижимаясь к земле, дела. И две эти линии расходятся все дальше, так что человеку невозможно держаться обеих сразу, а грех, любовь, страх — просто звуки, которыми люди, никогда не грешившие, не любившие, не страшившиеся, обозначают то, чего они никогда не знали и не смогут узнать, пока не забудут слова вроде «коры», которая даже стряпать не умеет. Она говорила мне, чем я обязана моим детям, Ансу и Богу. Я родила Ансу детей. Я о них не просила. Не просила у него даже то, что он мог бы мне дать, не Анса. Мой долг перед ним был не просить об этом, и я долг исполнила. Я буду я, а он пусть будет оболочкой и эхом своего слова. Это было больше, чем он просил. Не мог он об этом просить, оставаясь Ансом, уж больно тратил он себя в слове. А потом он умер. Он не знал, что он мертвый. Я лежала возле него в темноте, слышала, как темная земля говорит о Божьей любви и красоте Божьей и грехе, слышала темное безмолвие, в котором слова — это дела, а другие слова, те, что не дела, лишь зияние человеческих нехваток, и слетают из дикой тьмы, как крики гусей в те страшные ночи, и бестолково ищут дел, словно сироты, чтобы им показали в толпе два лица и объявили: «Вот твой отец, твоя мать». Мне казалось, что я нашла. Мне казалось, что смысл — твой долг перед живым, перед ужасной кровью, красной горькой кровью, кипящей на земле. Я думала о грехе, как думала о той одежде, что мы с ним носим перед лицом мира, об осмотрительности, необходимой, потому что он был он, а я была я. О грехе, тем более тяжком и ужасном, что он был орудием, которому Бог, создавший грех, предназначил быть очистителем от греха. Пока я ждала его в лесу, и он меня еще не видел, он представлялся мне облаченным в грех. Я думала, что тоже представляюсь ему облаченный в грех, только он прекраснее, потому что облачение, которое он променял на грех, было освященным. Я думала о грехе, как об одеждах, которые мы сбросим, чтобы ужасную кровь подчинить сиротливому отзвуку мертвого слова, звучащего ввысях. А потом я снова ложилась с Ансом. Я ему не лгала, я просто отняла его от себя, как отняла от груди Кеша и Дарла, когда пришел срок, под безмолвные речи темной земли. Я ничего не скрывала, никого не пыталась обмануть, мне было все равно. Я просто принимала предосторожности, ему нужные, а не мне, примерно так, как ходила одетой перед людьми. И, слушая Кору, думала о том, что со временем высокие мертвые слова становятся еще бессмысленнее, чем их мертвый звук. Потом это кончилось. Кончилось в том смысле, что его не стало, и я знала, что, хоть и встретимся мы снова, я больше никогда не увижу, как он стремительно и тайно идет ко мне по лесу в прекрасном облачении греха, распахнувшемся от быстроты его тайного приближения. Но не кончилось для меня. Не кончилось в том смысле, что у всего бывает начало и конец. Для меня тогда ни у чего не было ни конца, ни начала. Я и Анса все еще не допускала до себя. Не длила перерыв, а словно так велось у нас с самого начала. Мои дети были только мои, от буйной крови, кипевшей на земле, мои и всех живых, ни от кого и от всех. Потом оказалось, что у меня есть Джул. Когда я очнулась, чтобы вспомнить и понять это, его не было уже 2 месяца. Смысл жизни, говорил мой отец, готовится к тому, чтобы быть мертвым. Я поняла, наконец, о чем он говорил, и поняла, что сам он не знал, о чем говорит. Много ли знает мужчина об уборке дома? Я убрала за собой в доме. С Джулом я лежала подле лампы, сама поднимала голову, смотрела, как накрывает и зашивает, пока он еще не дышал, буйная кровь откипела, и шум ее затих. Потом было только молоко, теплое и мирное, и я мирно лежала в тягучей тишине, готовясь к уборке моего дома. Я принесла Ансу, Дью и Дел, чтобы сквитать Джула. Потом принесла Вардемана взамен ребенка, которого не додала ему. Теперь у него было 3 детей, его, но не моих. И теперь я могла готовиться к смерти. Однажды я разговаривала с Корой. Она молилась за меня, потому что мне грех не виден. Хотела, чтобы я тоже стала на колени и молилась. Кто знает грех только по словам, тот и о спасении ничего не знает, кроме слов».